Глава 18. Великодушно улыбаясь, Максим предложил Нике место в зрительской башне знати над огромной городской ареной. Теперь, когда Андре озвучил перспективы вернуть Натану дар, остальные советники позволили ему присоединиться к ним в особой ложе, расположенной высоко над грязной и неуправляемой толпой. Амос и его товарищи звали Беннона составить им компанию на среднем ярусе, поближе к полю боя, но он предпочел сидеть со своими друзьями, Ники и Натаном. Волшебники были несколько недовольны присутствием неодаренного, но уступили, хотя и с явным нежеланием. Когда солнце над Эльдакаром достигло зенита, толпы людей рассеялись на зрительских местах, расположенных кольцами над боевой ареной. Широким глубоким кратером, выкопанным в песчанике. Поле для сражений, усыпанное песком и гравием, было окружено отвесной стеной. Зрительские места для низших сословий шли вдоль края арены. А одаренная знать наблюдала за представлением из лож, которые возвышались над песчаником. Башни обеспечивали хороший обзор и полную безопасность. Ники догадалась, что некоторые животные на арене настолько опасны, что могут ворваться на зрительские трибуны и бесчинствовать там. В видениях, переданных от Пумы посредством связывающего их заклинания, она видела воспоминания Мра о сражениях здесь. Сидевший рядом с Ники Максим отметил, что она вновь в своем черном платье, хотя ей были предложены разнообразные наряды. «Не нравится эльдакарский стиль? У нас много разных нарядов, от длинных платьев до довольно коротких шелковых сорочек. Уверен, если бы вы облачились в такое одеяние, все были бы в восторге». Она твердо посмотрела на него. «Я предпочитаю носить черное по личным причинам». «Вот в чем дело», – усмехнулся Максим. «Я поручу лучшим портным нашего города предоставить сотни нарядов из черной ткани. Для меня будет честью помочь вам примерить их и выбрать тот, что лучше всего подходит». «Мое платье подходит мне как нельзя лучше». «Да, вполне. Хотя оставляет слишком много простора для воображения». «Тогда я надеюсь, что воображение у вас отменное». По нижним рядам прошел гул предвкушения, который все нарастал с приближением к времени представления. «Уже полдень, где наше угощение?» Требовательно обратилась к прислуге властительница Тора. «Или вы хотите, чтобы вас кормили боевым тварям?» «Тогда хоть кто-то пообедает», – пробормотал волшебник Дэймон, поглаживая свои длинные усы. Рабы в серых туниках, прихваченных поясами, поспешили принести на пробу небольшие порции разнообразных изысканных яств. Тут были нанизаны на шампуры зажаренные певчие пташки, политые медом. Малиновые кубики сырой яксеновой печени и тонкие, как бумага, ломтики вяленого мяса яксена. Мотки сахарной ваты, напоминавшие гусеничные коконы. Кисловатые дольки мандаринов. Тарелки с рубиново-красными зернами граната. Тора первой взяла то, что ей понравилось, а Максим галантно предложил угощение Нике. Она сделала выбор без особого интереса. Натан проявил больше любопытства и попросил прислугу рассказать о каждом блюде. Он попробовал по кусочку, затем выбрал те блюда, которые ему больше понравились. Сырая печень яксена пришлась ему не по нраву, в отличие от фруктов. Когда советники насытились, остатки еды предложили Беннону. Он весело улыбнулся и поблагодарил слуг, которые от этого смутились, а потом вспомнил, что благодарить надо хозяев. По периметру боевой арены через равные промежутки стояли высокие каменные колонны, увенчанные бронзовыми чашами в форме пламени. Одаренные дворяне стояли у подножия колонн и после звуков фанфар коснулись каменных столбов, выпуская свою магию. В бронзовых чашах зажглось ослепительно белое пламя, напоминавшее сигнальные огни. Толпа на трибунах разразилась приветственными воплями. Настороженная Ники сидела молча, пытаясь распознать разновидность используемой здесь магии. Древние волшебники заложили узоры заклинаний и сложные магические сети в архитектуру города. Словно акведуки, по которым течет вода. Коренастый мужчина с бритой головой в свободном желтом одеянии сидел на высокой платформе над полем боя. Он говорил в большой кристалл на серебряной подставке, и его голос гремел из волшебных огней, как будто его слова исходили из колонн. Обожаемый нами чемпион остается непобежденным последние 5 месяцев. Он защищает свой титул и занимает наши сердца. Пусть он выйдет на арену, чтобы согреться лучами солнца Ильдакара, радостными возгласами нашего народа и кровью очередного побежденного врага. Открылись расположенные внизу железные врата, и мускулистый мужчина шагнул на смешанный с пеплом песок. Он поднял в небо меч с широким лезвием и вызвал этим зрительские овации. На нем были коричневые кожаные ботинки, набедренная повязка и массивный ремень с острыми шипами, от которого поднимались 2 широких кожаных ремешка, перекрещивающихся на спине и груди. Наряд обеспечивал лишь минимальную защиту. Цельный шлем с наносником и широким подбородником скрывал его лицо. Бледная кожа чемпиона была покрыта сетью шрамов. Мускулы налились силой за долгие годы тренировок. Ники видела, что он грозный боец. Язык его тела излучал радость и уверенность, а не страх загнанной жертвы. Кажется, он наслаждался обстановкой. Чемпион медленно поворачивался из стороны в сторону, пронзая мечом воздух, чтобы услышать больше выкриков публики. Она отвечала, как и ожидалось. Палата волшебников в обособленной зрительской башне походила на отстраненных наблюдателей. Повелитель плоти Андре подался вперед с нетерпеливым блеском в серых глазах. «Чемпион никогда не сталкивался с таким противником, как наш новичок». Он поднял брови, глядя на Натана. Скоро вы все увидите результаты моей работы». «Надеюсь, это будет стоящее зрелище», – прорычал Айвен. «Моим зверям не помешает практика». «Ты же не хочешь, чтобы чемпион их всех поубивал?» – спросил Андре. Главный укротитель остался при своем мнении. «А что, если он убьет твое новое творение?» «Я уверен в своей работе, но если это произойдет, в следующий раз мне нужно будет усовершенствовать проект. Ведущий продолжал говорить усиленным заклинанием голосом. «Наш чемпион сегодня столкнется с соперником, который еще никогда не выходил на боевую арену». Слова прогремели через яркие языки пламени, и зрители погрузились в зловещую напряженную тишину. «Узрите новое творение повелителя плоти!» Айвин взял покрытую медом певчую птичку и принялся с хрустом жевать ее, не отрывая глаз от поля боя. Андрей ерзал, едва сдерживая волнение. Чемпион присел, выставив перед собой короткий меч и вперив взгляд в зарешеченные ворота на противоположной стороне арены. Его дерзкое оживление ушло. Хотя шлем скрывал черты его лица, Ники заметила напряженную сосредоточенность бойца. Она не ощущала в нем дара. Чемпион обрел свои боевые навыки благодаря упорному труду. Решетчатые ворота открылись, и из темных ям под ареной кто-то вышел. Зрители, вероятно, ожидали увидеть грозного зверя, вроде боевого медведя. Но существо двинулось вперед на 2 ногах и шагнуло на солнечный свет. Все увидели мускулистые бедра, зашнурованные до верха голени крепкие сапоги, набедренную повязку с металлическими пластинами и 2 вытянутые руки. В каждой был короткий меч, такой же, как у чемпиона. Когда противник вышел на свет, открылось его истинное безобразие. На широких плечах бойца разместились 2 головы на шеях, которые выходили из-за раздвоенного позвоночника. Оба лица рычали и скалились в муках и ярости. Изо рта левой головы, лысый, с большим круглым шрамом на макушке, текла слюна. Темная кожа гладкой головы не соответствовала оттенку плеча, к которому была приращена. Ноги пьяно волочились по песку, будто получали противоречивые указания от соперничающих голов. Но обе руки, вооруженные мечами, были высоко подняты и беспорядочно рубили воздух. Толпа ахнула и зароптала. Чемпион отшатнулся при виде своего нового противника. «Наш великий чемпион никогда не видел ничего подобного, усмехнулся Андре. «Он повидал и убил множество противников», – сказал Айвин. Подобно оружию, направленному на цель, двуголовый воин неуклюже зашагал вперед, вызывающе крича в обе глотки. Натан наклонился ближе к Андре. «У твоего нового творения есть 2 человеческих разума, но он, кажется, утратил свой интеллект». «Ему нужен не интеллект, а мастерство. Я был вынужден пожертвовать некоторыми качествами, чтобы улучшить другие. Например, шелковые эксены были созданы ради красоты, а не остроумия. Этой тварью никогда не будут восхищаться за красноречие». Качающаяся походка двухголового воина сбивала с толку, но чемпиона это не одурачило. Он метнулся, выставив свой короткий меч как жало. В тот момент, когда он приблизился на расстояние удара, жуткий противник размылся в движении, взмахнув сначала левым мечом, затем правым. Как будто намереваясь убить чемпиона дважды. Мужчина отпрыгнул, отступая так быстро, что зацепился пяткой о пятку, и тогда один из клинков противника полоснул по плечу чемпиона, пустив кровь. По толпе вокруг арены пронесся всеобщий вздох ужаса. Чемпион пригнулся, словно и не заметив раны. Двухголовый боец снова ринулся на него, размахивая, коля и рубя обоими клинками. Чемпион с громким лязгом парировал удары. Он откинулся назад, когда другая рука чудовища махнула клинком, а потом поднырнул, нанося колющий удар мечом. Двухголовое существо крутанулось на месте, и клинок, вместо того, чтобы вспороть живот, лишь прочертил длинную красную линию по ребрам. Он взревел от боли обеими глотками, а затем опустил левую руку с мечом, нанеся удар навершием по прочному шлему чемпиона. Тот пошатнулся оглушенный, а потом отступил и поправил шлем. Двухголовый воин бросился в атаку. Чемпион неловко споткнулся, покачнулся, и Ники поняла, что он делает. Он заманивал чудище поближе. И как только правая рука противника повела клинок вниз, чемпион сделал выпад вверх, пробив бицепс противника, а затем дернул меч вниз, словно мясник, разрезающий большой кусок мяса. Правая рука монстра была ранена до кости и безвольно повисла, судорогой отбросив меч. Пересаженная голова с этой же стороны взревела, закатив глаза. Левая рука отреагировала, пытаясь защититься вскинутым мечом. Но стойкий чемпион был полон энергии и больше не притворялся дезориентированным. Он увернулся и, взяв короткий меч обеими руками, нанес мощный удар сбоку, как валящий дерево лесоруб, и отрубил родную голову воина, отделив ее от шеи. Из обрубка на плече потекла кровь. Ужасное создание пошатнулось и дрогнуло, стоя на пропитанном кровью песке. Отрубленная голова перезрелой тыквой упала на землю, истекая кровью. Ее лицо все еще искажалось последними проблесками жизни. Оставшаяся лысая голова, приращенная к плечам, завопила. Ники подумала, что крик полон горя, а не боли. Неуклюжие ноги согнулись, и монстр опустился на песок. Отбросив меч, он потянулся здоровой и покалеченной руками и поднял отрубленную голову. Баюкая ее, он причитал и отчаянно стенал. Чемпион двинулся вперед, без жалости и сострадания. «Или это все же была жалость?» – подумала Ники. Одним ударом он снес вторую голову, и та скатилась на неровную землю, упав возле своей напарницы. Тело двухголового воина рухнуло на песок, точно бык, вырубленный кувалдой мясника. Толпа взревела, внезапно освободившись от мрачного ощущения тревоги. Теперь они чествовали чемпиона с подлинным ликованием. Главный укротитель Айвен скрестил свои мощные руки на жилете из шкуры песчаной пумы. «По крайней мере, это было хорошее зрелище». Андре выглядел разочарованным. «У чемпиона нету совершенствований. Он всего лишь человек и не должен побеждать мои творения». «Это будет держать тебя в тонусе», – с ухмылкой сказал Максим. «Тебе просто нужно делать их немного лучше». «Послушайте толпу. Они все еще приветствуют чемпиона. Я думала, люди уже устали от него», – сказала Тора. Эльза наклонилась вперед. «Они чествуют способности чемпиона-властительница, и они не хотели, чтобы его повергло такое чудище. Нужно заставить его сражаться все с лучшими и лучшими человеческими воинами. Народ примет в качестве чемпиона только другого человека». «А пока пусть наслаждается победой», – сказал Максим, а затем его губы изогнулись в улыбке. «Уверен, Одесса достойно вознаградит его. Она уже сделала его своим любовником, не так ли?» Тора фыркнула. «Конечно. Она берет себе в любовники каждого чемпиона». Внизу на арене, стоя над истерзанным телом творения Повелителя Плоти, чемпион поднял свой окровавленный меч и медленно поворачивался, купаясь в овациях толпы. Когда восторженные крики достигли своего пика, он протянул руку к шлему. Снял его и отшвырнул на залитый кровью песок. Улыбаясь и греясь под открытым небом, он триумфально поднял обе руки. Беннон с трепетом наблюдал за жестоким боем. Он сам сражался и убил множество врагов с тех пор, как присоединился к Натану с Ники. Он не чувствовал угрызений совести, когда защищался от свирепых селок или пыльных людей, поглотителя жизни. Но сама идея кровавой бойни ради забавы демонстрировала жестокость, которую он не мог понять. Он был уверен, что его грубиян-отец насладился бы этим зрелищем. После ухода с острова Кирия Беннон закалился. Самые мрачные и отвратительные дни пребывания дома едва не сломили юношу. Но он цеплялся за искру оптимизма и существовавшее в мире добро. Сколько бы несчастья ни выпало на его долю. Теперь его передергивало от ликующих возгласов и вида резни. Этот ужасный монстр заслуживал смерти не больше, чем перекроенный боевой медведь, с которым им пришлось сразиться. Но подобных чудовищ вообще не должно было существовать. Они были противоестественными и отвратительными. Он боролся со своими чувствами, но не понимал их. Когда он наблюдал, как чемпион убивает своего противника, то был вынужден признать, что это битва за выживание. Беннон полагал, что люди, попавшие в чрезвычайные обстоятельства, сделают что угодно, лишь бы остаться в живых. Он и сам поступил бы так же. Когда чемпион снял шлем, открыв зрителям свое лицо и повернул голову, оглядывая толпу, Беннон застыл. Он узнал это лицо. Узнал глаза и широкие скулы, округлый подбородок и даже ухмылку. Он видел эту улыбку на лице мальчишки, когда они веселились в детстве. Но все закончилось насилием и рабством. Ян. Чемпион оказался его другом Яном, похищенным нарукайскими работорговцами много лет назад.